архетип в символизме сна. Я уже предположил, что сны служат целям компенсации. Это означает, что сон – нормальное психическое явление, передающее бессознательные реакции или спонтанные импульсы сознанию. Многие сны могут быть истолкованы с помощью самого сновидца, поскольку он может дать ассоциации к образам сна и их контекст, с помощью которых можно обозреть все аспекты сновидения. Этот метод пригоден во всех обыденных случаях, когда родственник, приятель или пациент рассказывает вам свой сон в ходе обычного разговора. Но когда дело касается навязчивого сновидения или снов с повышенной эмоциональной окраской, то личных ассоциаций обычно бывает недостаточно для удовлетворительного толкования. В таких случаях мы должны принять во внимание тот факт, впервые наблюдавшийся и откомментированный Зигмундом Фрейдом, что часто наблюдаемые в снах элементы могут оказаться вовсе не индивидуальными и невыводимыми из личного опыта сновидца. Эти элементы, как я уже упоминал ранее, Фрейд называл архаическими остатками, ментальными формами, присутствие которых не объясняется собственной жизнью индивида, а следует из первобытных, врожденных и унаследованных источников человеческого разума. Человеческое тело представляет собой целый музей органов, каждый из которых имеет, так сказать, за плечами длительную историю эволюции. Нечто подобное следует ожидать и от устроения разума. Он не может существовать без собственной истории, как и тела, в котором разум пребывает. Под историей я не разумею то, что разум создает себя путем сознательного обращения к прошлому посредством языковой и других культурных традиций. Я имею в виду биологическое, доисторическое и бессознательное развитие разума архаического человека, психика которого была еще так близка к животной. Безмерно древнее психическое начало образует основу нашего разума точно так же, как строение нашего тела восходит к общей анатомической структуре млекопитающих. Опытный взгляд анатома или биолога обнаруживает много следов этой исходной структуры в наших телах. Искушенный исследователь разума может сходным образом увидеть аналогии между образами сна современного человека и продуктами примитивного сознания, его так называемыми коллективными образами и мифологическими мотивами. И так же, как биолог нуждается в сравнительной анатомии, психолог не может обойтись без сравнительной анатомии психического. На практике психолог должен иметь не только соответствующий опыт изучения снов и других продуктов активности бессознательного, но и быть знакомым с мифологией в самом широком смысле. Без этого знания практически невозможно уловить важные аналогии. К примеру, невозможно увидеть аналогию между случаем навязчивого невроза и классическим демоническим наваждением. Мои взгляды на так называемые архаические остатки, которые я назвал архетипами или первобытными образами, постоянно критиковались людьми, которые не обладали достаточными знаниями психологии сновидений или мифологии. Термин «архетип» зачастую истолковывается неверно, как некоторый вполне определенный мифологический образ или мотив. Но последние являются не более чем сомнительными репрезентациями. Было бы абсурдным утверждать, что такие переменные образы могли бы унаследоваться. Архетип же является тенденцией к образованию таких представлений мотива, представлений, которые могут значительно колебаться в деталях, не теряя при этом своей базовой схемы. Существует, например, множество представлений о враждебном существе, но сам по себе мотив всегда остается неизменным. Мои критики неверно полагают, что я имею дело с так называемыми унаследованными представлениями, и на этом основании отвергают идею архетипа как простое суеверие. Они не принимают во внимание тот факт, что если бы архетипы были представлениями, имеющими свое происхождение в нашем сознании, или были бы приобретены сознанием, мы бы с уверенностью их воспринимали, а не поражались и не удивлялись бы их возникновению в сознании. В сущности, архетипы являются инстинктивным вектором, направленным трендом точно таким же, как импульс у птиц вить гнезда, а у муравьев строить муравейники. Здесь я должен пояснить разницу между архетипами и инстинктами. То, что мы называем инстинктом, является физиологическим побуждением и постигается органами чувств. Но в то же самое время инстинкты проявляют себя в фантазиях и часто обнаруживают свое присутствие только посредством символических образов. Эти проявления я и назвал архетипами. Они не имеют определенного происхождения. Они воспроизводят себя в любое время и в любой части света, даже там, где прямая передача или так называемое перекрестное оплодотворение посредством миграции полностью исключены. Я припоминаю много случаев с людьми, которые консультировались у меня, поскольку были озадачены снами своих собственными или снами своих детей. Они были совершенно не способны уловить язык этих снов. Сон содержал образы, не связанные ни с чем, что можно было бы вспомнить самим или связать с жизнью детей. И это при том, что некоторые из пациентов были высокообразованными людьми, другие даже психиатрами. Я живо вспоминаю случай с профессором, у которого случилось внезапное видение, и он подумал, что нездоров. Он явился ко мне в состоянии полной паники. Мне пришлось взять с полки книгу 400-летней давности и показать ему выгравированное изображение его видения. «Нет причин беспокоиться о своей нормальности», — сказал я ему. «Они знали о вашем видении 400 лет назад». После этого он сел, уже окончательно сбитый с толку, но при этом вполне нормальный. Показательный случай произошел с человеком, который сам был психиатром. Однажды он принес мне рукописный буклет, который получил в качестве рождественского подарка от 10-летней дочери. Там была записана целая серия снов, которые у нее были в возрасте 8 лет. Они представляли самую причудливую серию снов, с которыми мне когда-либо приходилось иметь дело. И я хорошо понимал, почему ее отец был ими озадачен. Хотя и детские, они представлялись жуткими и содержали образы, происхождение которых было совершенно непонятным для отца. Привожу основополагающие мотивы снов. Первое, так называемое злое животное. Змееподобное, многорогое чудище, убивающее и пожирающее всех других животных. Но из четырех углов появляется бог и в виде четырех отдельных богов воскрешает мертвых животных. Второе. Вознесение на небо, где совершаются языческие пляски, и спуск в ад, где ангелы творят добрые дела. Третье. Стадо маленьких животных пугает спящую. Животные увеличиваются до чудовищных размеров, и одно из них пожирает спящую маленькую девочку. Четвертое. Маленькая мышь изъедена червями, пронизана змеями, рыбами и людьми. Затем мышь становится человеком. Это иллюстрирует четыре стадии происхождения человечества. Пятое. Видна капля воды, причем так, как она представлена в микроскопе. Девочка видит в капле множество древесных ветвей. Это изображение происхождения мира. Шестое. Плохой мальчик держит ком земли и кусочки его кидает в прохожих. От этого все прохожие становятся плохими. Седьмое. Пьяная женщина падает в воду и появляется оттуда трезвой и свежей. Восьмое. Действие происходит в Америке. Много людей катит муравьиную кучу, подвергаясь нападкам муравьев. Спящая в панике падает в воду. Девятое. Лунная пустыня. Спящая погружается глубоко в грунт и достигает ада. Десятое. В этом сне девочка видит светящийся шар. Она трогает его. Из него исходят пары. Приходит мужчина и убивает ее. Одиннадцатое. Девочке снится, что она опасно больна. Внезапно из ее кожи вылетают птицы и полностью покрывают ее. И двенадцатое. Комариная туча закрывает солнце, луну и все звезды, кроме одной. Эта звезда падает на девочку. В полном немецком оригинале каждый сон начинается словами старой сказки «Однажды». Этими словами маленькая девочка как бы поясняет, что каждый свой сон она воспринимает в виде сказки, которую хочет рассказать своему отцу в виде рождественского подарка. Отец пытался объяснить эти сны, исходя из позиции их семейного окружения, контекста. Но у него ничего не получилось, поскольку никаких личных индивидуальных ассоциаций не выявлялось. Возможность того, что эти сны были сознательно придуманы, исключалась теми, кто достаточно хорошо знал девочку. Все были абсолютно уверены в ее искренности. Но даже если бы они оказались просто фантазиями, то и это озадачивало бы. Отец также был убежден, что сны действительно имели место, да и у меня не было причин для сомнений. Я сам знал эту маленькую девочку, но до того, как она подарила свои сны отцу, так что у меня не было возможности самому порасспросить ее об этом. Она жила за границей и умерла в результате инфекционного заболевания спустя год после указанного Рождества. Ее сны имели определенно специфический характер. Их главные мысли содержали отчетливый философский оттенок. Первый, например, говорил о злом чудовище, убивавшем других животных, но Господь воскрешал их всех посредством священного апокатастасиса, или восстановления, возмещения. Примечание. Апокатастасис. Всеобъемлющее просветление и возвращение к первозданному состоянию благости, окончательное восстановление всего и всех, несмотря на греховную природу происхождения и независимо от воли сотворенных существ. Конец примечания. На Западе эта идея известна в христианской традиции. Ее можно обнаружить в Деяниях апостолов, глава 8, стих 21. «Христос, которого небо должно было принять до времени совершения всего». Английская «реституция» равно восстановлению возмещения. Ранние греческие отцы церкви, например, Ориген, особенно настаивали на мысли, что в конце всех времен все будет восстановлено Спасителем в первоначальном и совершенном состоянии. Но согласно святому Матфею, глава 18, стих 11, еще в старой иудейской традиции утверждалось, что Илия должен прийти прежде и устроить все. Первое послание Коринфянам, глава 15, стих 22, передает эту же идею в следующих словах. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Примечание. Ориген, 185-253 годы жизни, античный философ и теолог, один из авторов учения об апокатастасисе, окончательном восстановлении всякого творения в первоначальной чистоте, то есть выражаясь церковным языком его спасения. Конец примечания. Конечно, можно предположить, что ребенок усвоил эту мысль в процессе своего религиозного воспитания, но у нее был очень незначительный религиозный багаж. Ее родители формально значились протестантами, но фактически они знали Библию только на слух. И уж совершенно невероятно, что кто-то объяснил девочке малоизвестный образ апокатастасиса. Скорее всего, ее отец никогда и не слышал об этой мифической идее. 9 из 12 снов несут в себе тему разрушения и восстановления, и ни один из них не содержит каких-либо следов специфически христианского воспитания или влияния. Напротив, они гораздо ближе к примитивным мифам. Эта связь подтверждается и другим мотивом, так называемым космогоническим мифом сотворения мира и человека, который возникает в 4 и 5 снах. Ту же связь можно найти в первом послании Коринфянам, глава 15, стих 22, цитату из которого я только что приводил. В этом отрывке Адам и Христос, смерть и воскресение, связаны вместе.